14. Сан Вісентехо. Он указывает направление, ты следуешь его указаниям. Следуй за ним, все время за ним. Хэштег Кракен. 1 августа, понедельник. Наступила ночь, но день для меня еще не закончился. Я пересел в Outlander и поехал в Вильяверде по темным ночным дорогам, по которым ездил тысячи раз с тех пор, как был ребенком. Проехал через перевал Витории в сторону юга и въехал в графство Тревиньо, с его почти необитаемыми деревушками, в центре которых возвышались маленькие романские церкви, построенные много веков назад и окруженные полями уже собранной пшеницы. Над Сан-Висентехо показался темный массив моих гор. Я нажал на газ. Быть может, дедушка еще не улегся. Проехал под высокими буками на серпантине Басаури, откуда открывался пейзаж с высокими деревьями, чьи кроны на фоне горного склона по утрам напоминали волшебную сказку, а по вечерам — страшную историю. Вильяверде встретил меня золотым светом полудюжины фонарей. Я въехал по горному склону и припарковался под балконом. Поднимаясь по лестнице с ноутбуком в руке, я свистнул, и дедушка свистнул в ответ. Я застал его на кухне. Он колол миндальные орехи, которые доставал из мешка. Обычно он размешивал их с водой, анисом ласкаденос и сахаром, а получившийся десерт отдавал нам с Германом, чтобы мы захватили его с собой в Виторию. «На черный день», — повторял он, пожимал плечами и приступал к новой работе. «Как дела, дедушка? В такое время, да еще и в понедельник, ты чего тут забыл?» Я уселся напротив плетеное кресло, чиненное не менее сотни раз. «Мне нужно занять второй этаж и заняться кое-какими исследованиями. У меня много материала, и я не хочу держать его в городской квартире». Дедушка никогда не говорил ни «да», ни «нет». «Посмотрим, чего у тебя там», — пробормотал он, поднялся и, сгорбившись, направился к старой лестнице, истоптанной башмаками 12 поколений, которая возвышалась в центре гостиной, подобно деревянной горе. Верхний этаж дедова дома не был отделан. Темные деревянные балки, скрепленные иудейским битумом, оставались на виду. Каменная кладка не была отштукатурена. Иудейский битум или сирийский асфальт — вид асфальта, добываемый в Сирии и в районе Мертвого моря, широко используется в лакокрасочном производстве. Наверху хранились лисьи шкурки, развешанные по стенам, а также шкуры кабанов, оставшиеся с тех пор, когда послевоенный голод вынуждал деда заниматься браконьерской охотой. Никто не мог объяснить, каким образом шкуры, провисевшие на стене столько лет, по-прежнему оставались в целости и сохранности, а того, кто об этом спрашивал, дед не удостаивал ответом. Там же стояли кое-какие мои ящики, набитые памятными вещами, которые я не хотел выбрасывать. Эти предметы, преисполненные смысла, мне с некоторых пор было тяжело видеть, потому что внутри у меня все начинало кровоточить, однако я инстинктивно чувствовал, что должен их сохранить. «Дедушка, можешь разложить столик для пинг-понга, пока я не нашел то, что ищу?» «Конечно, сынок». Легендарный столик для пинг-понга составлял часть моих представлений о нормальной жизни, которые дед привил нам с Германом. Подростком брат едва доставал до краешка зеленой доски, моим же непропорционально длинным рукам было тесно, чтобы как следует размахнуться ракеткой. В закрытых помещениях не доставало места для физических упражнений. Однако именно теснота вынудила нас с братом компенсировать свои недостатки и сосредоточиться на стратегии игры. Кроме того, мы учились не уступать ни очка и непременно выигрывать. За пределами дома победа давалась непросто. Мы уже тогда интуитивно это угадывали и каждое лето доводили друг друга до полного изнурения. Когда падали от усталости, дед приносил старый кувшин вина и разрешал сделать поглотку. Я осмотрел все ящики, пока не нашел стоявшую в самом низу коробку с надписью, сделанной моей детской рукой. «Тасио». Боже, сколько времени прошло с тех пор, невольно вырвалось у меня, пока я рассматривал ее со смесью уважения и почтительности. Дед установил столик для пинг-понга в центре чердака. Я открыл коробку и принялся доставать газеты и видеокассеты. «Как думаешь, ты бы сумел раскочегарить видеомагнитофон или старый телевизор?» Дед пожал плечами. На самом деле он обожал всякую старую технику. «Попробуем», — он усмехнулся, изображая равнодушие, и достал стоявшее в углу завернутое в помутневший полиэтилен и заросшие паутиной видеомагнитофон и телевизор, которые давным-давно были заменены более конкурентоспособными гаджетами. Пока он ими занимался, я разложил на огромном столе для пинг-понга вырезанные фотографии прошлых десятилетий. Интересно, что подумает Эстиболис, если обнаружит доказательства моего увлечения Тасио? Она бы и меня задержала, как еще совсем недавно несчастного оптика. Я бы тоже угодил в ее список подозреваемых. Здесь были фото Тасио после того, как его задержали. Игнасио, когда тот давал показания в суде. Фото всех мест, где находили тела детей. Дольмена, урочище Ла-Оя, соляной долины, остров верха и железные ограды у входа в средневековую стену квартала мясников. Вспомнив фотографии убитых детей, я подавил приступ тошноты. В течение этих лет я думал только о близнецах и исторических инсталляциях, но теперь я был следователем, а не зеваком с болезненным любопытством, следящим за убийствами, и холодные вспышки фототехники отлично отражали неподвижность голых тел, которые слишком рано сошли в землю. «А это про двух лисиц-близнецов этих?» — спросил дед, стоя у меня за спиной. Я кивнул, не оборачиваясь. Дед подошел к столу и взял фото Тасио и Игнасио, которые в то время походили друг на друга, как две капли воды. «Который из них уступает?» — спросил дед. «Пожалуй, ни один не привык уступать. Каждый до всех этих событий неплохо устроился в жизни. Думаю, в юности это были два заносчивых пижона. Но из двоих всегда один командует другим. Когда рождаются одновременно два ягненка, один потом таскает за собой другого, куда вздумается, а второй уступает. Так всегда. Так кто из этих двоих командует? Они не овцы, дедушка. Овцы набитые дуры. А этот парень — самый умный чувак, которого я встречал в своей жизни», — ответил я, указывая на фото Тасио. «Что-то я сомневаюсь, что он кому-то подчиняется. Ничего подобного». «Значит, подчиняется другой. Один командует, другим уверен. Ты же знаешь, я всегда говорил, все интересные вопросы всегда начинаются с «а вдруг?». Это была игра, которую дедушка придумал еще во времена нашего детства. Способ заставить меня найти здравый смысл так, как это было принято у Лопесов Айала. «Хорошо, давай сыграем. А вдруг?» Но я не мог продолжить, я все еще не чувствовал себя достаточно готовым. «Главное, не трусь. Признайся вслух, что не дает тебе уснуть по ночам. В субботу ты ворочался в постели, как раненый кабан». Я вздохнул. Была, не была. А вдруг и правда командует Игнасио, и это он подставил Тасио, подбросив улики, которые сам же и приготовил. «Не хватает других, а вдруг?» — ответил дедушка. «А вдруг Игнасио сделал это из ревности? А вдруг подчиненный сделался более знаменитым, чем начальник? Не захотелось ли Тасио его славы и успеха?» Дед похлопал меня по спине, он явно был доволен. «Думаю, теперь у тебя есть с чего начать. Пойду-ка прилягу. Видеомагнитофон готов, если он тебе вдруг понадобится. Доброй ночи, сынок». «Доброй ночи, дедушка», — пробормотал я. Я был так сосредоточен на своих мыслях, что не слышал, как дед спускается по лестнице вниз. Я открыл ноутбук и подключился к интернету. Golden Girl прислала мне сообщение на телефон «Зеленый коридор». Так что я занялся родителями близнецов. Компания, в которой работает отец, семья матери. Адреса, дата рождения и смерти, больницы, колледжи, университеты, клубы, в которых они состояли. Обнаружилось много светской хроники, где упоминались их прославленные предки, помолвка, свадьба, фотографии матери Бланки Диас де Антоньяна, изысканной светловолосой женщины, воздушной, как баскская ламия или северный эльф. Черты лица и стать тела близнецы явно унаследовали от нее. Отец относился к породе крупных, крепких мужчин. На всех фотографиях, сделанных в 70-е годы, он казался надменным, всегда напряженным, как будто полностью сосредоточенным на своих деловых проектах, и объектив фотографа нисколько его не заботил. Дальние предки Хавьера Ортиса де Сарате помимо богатства и влиятельности, заодно прославились как персонажи чуть ли не черной легенды. Дон Энрике Унсуэта, отец прапрадеда-близнецов, родился в начале XIX века в маленькой деревне Валове, перебрался на Кубу, стал богатым землевладельцем и даже мэром Гаваны. Трижды женатый, дважды на собственных племянницах, по возвращении в родную страну он получил титул маркиза, однако на Кубе оставил после себя славу одного из самых богатых и могущественных рабовладельцев. В течение 20 лет он не только перевез на Карибские берега тысячи африканских невольников, но под давлением британцев, которые к тому времени уже преследовали торговлю людьми, открыл новое направление и переключился на поставки китайской рабочей силы. Настоящий бизнес, ориентированный на работорговлю. Ужасно. Я нашел документальный фильм о старом Аловском поместье на Кубе, одном из центров работорговли. В то время там проживали почти 3000 человек, 70% из них — африканцы и метисы. 25% этих людей носили фамилию Унсуэта. По всей видимости, хозяин был большим любителем рабынь. До сих пор ежегодно 21 августа в тех местах отмечался праздник отъезда аловца. Вряд ли предок Тасио и Игнасио оставил по себе хорошую память. Когда информации мне показалось достаточно, я выключил ноутбук и принялся смотреть видеокассеты, на которых были записаны все передачи по истории и археологии с участием Тасио. Вставив первую кассету, я испытал ощущение дежавю. Передо мной был молодой Тасио, снимающий видеосюжеты своего кабинета. Он рассказывал о деревне-призраке Ачате. Передача посвящалась мифу Ачате. Помимо мрачных легенд нашего детства о древней деревне, опустевшей в результате трех эпидемий — холеры, тифа и оспы, многочисленных свидетельств об НЛО, посещающих ее развалины, рассказывалось также о группах туристов-неоязычников, читателей эзотерических журналов, которые чуть ли не еженощно записывали паранормальные голоса и звуки. Тасио позиционировал себя как ученого-археолога и последовательно опровергал все ложные данные и свидетельства, которые превратили эти развалины в самый известный город-призрак полуострова. Далее он говорил о любопытной находке одного геодезиста, использовавшего профессиональную аппаратуру. Из развалин церкви Сан-Педро-де-Чачат в Ачате и часовен в окрестных деревнях Сан-Висентехо и Бургонда получался идеальный равнобедренный треугольник. Ровно 2000 метров между храмами Сан-Висентехо и Бургонда и 1012 метров между ними и развалинами Ачате. Затем он сосредоточился на часовне Сан-Висентехо, маленьком чуде романской архитектуры, которая привлекала исследователей на протяжении десятилетий. Описал остатки каменоломни и глаз провидения, архитектурную достопримечательность, каменный окуло, заключенный в треугольник и размещенный над апсидой. Именно в этот миг, просматривая изображение на фасаде маленькой часовни, я заметил одну деталь, показавшуюся мне знакомой. Склонился к видеомагнитофону, чтобы остановить изображение. Дедушка не сумел починить пульт, пролежавший на чердаке много лет, но там явно что-то было. Я не сумел рассмотреть эту деталь как следует, даже Тасио упустил ее из виду, беседуя со старым каменщиком, участвовавшим в последней реставрации конца 80-х годов. Я погасил весь свет и сбежал вниз по лестнице. Дедушка храпел у себя в спальне. Я сел за руль и поехал в Сан-Висентехо по дороге, ведущей к Витории. Прибыв в крошечную деревню с полудюжиной домиков, свернул вниз по склону к небольшой поляне, посреди которой стояла часовня. Вылез из машины, вокруг не было ни души. Селение казалось вымершим. Только ночные звуки, только небо, такое свободное и чистое, что можно было созерцать галактики, взорвавшиеся триллионы лет назад. Я вытащил из бардачка маленький горный фонарик и осветил известняковые стены. Обошел их по кругу. Сзади над апсидой находилось то, что я увидел в передаче, сделанной 20 лет назад. Каменное изображение лежащей пары мужчины и женщины, обе руки нежно прижаты к щекам друг друга.